Глава вторая, в которой Помпилио впервые слышит в свой адрес обращение Аллакут, Бабарский заглядывает в запределье, Арнелла приходит в бешенство, Селтих познает человеколюбие, Сантера ничего не чувствует, а Тиурмачин дает Дагомара совет. «Далеко еще?» 10 минут, добрый сеньор, не более». Шофер ответил негромко, очень-очень вежливо, но не отрываясь от дороги. Шофер сразу, едва увидев Крачина, отгородился от него невидимым, несуществующим, но необычайно прочным стеклом, явно давая понять, что не собирается поддерживать дружеский разговор с гостем хозяина. Шофер, судя по выправке, был переодетым воякой. Второй сопровождающий тоже. Второй сидел справа от шофера и за всю поездку не проронил ни слова, даже поздоровался кивком. И не особенно скрывал тяжелый шестизарядный револьвер, оттягивающий наплечную кобуру. Впрочем, в современном унигарте такое поведение называлось не дурным тоном, а разумной предусмотрительностью. «Встреча назначена на 3, вы не опоздаете». «Не сомневаюсь», — пробурчал Крачин, вновь откидываясь на мягкие кожаные подушки дивана. «Не сомневаюсь. Автомобиль мощный и вызывающий сибаристский, синг-силочек ураган. Подали к воротам казармы, при его виде у ребят глаза на лоб полезли. Шофер в черном сюртуке и фуражке, сопровождающий в сером костюме, у обоих короткие стрижки и фигуры бойцов, вояки. 100 к 1 вояки, а если судить по легкому акценту — лингийские вояки. Какие же еще, если вдуматься? Встречи с Помпилио Дардагентуром Аксель не искал, понимал, что бессмысленно. Он простой ирсийский кирасир, Дардагентур — брат лингийского дара, приятель или родственник большинства значимых персон Герметикона. А меньшинство значимых персон — те короли, президенты, ханы, падишахи и прочие канцлеры, которые с ним не знакомы или не являются его родственниками, мечтают познакомиться или породниться. Все понятно. Кажется, все. Искать встречи с Помпилио из рода Кахлис на том смехотворном основании, что он, обершармейстер Крачин, случайно спас ему жизнь? Зачем? О чем они будут говорить? Аксель решил выбросить мимолетное знакомство из головы, но Дардагентур, к огромному удивлению ирсийца, об услуге не забыл. — Как твоя рука? — Отлично. Если бы не медикусы, давно был бы в строю. — А что медикусы? — Опасаются за швы. — Ядреная пришпа. Все знают, что медикусы — редкие зануды. — Согласен. Стол по случаю средней паршивости погоды, моросящий дождик и зыбкий ветер накрыли на застекленной веранде, больше похожей на зимний сад. Веранда оказалась уставленной растениями в больших горшках, и их сочная зелень казалась еще ярче на фоне голых ветвей осеннего парка. «Сегодня я не хочу смотреть на океан», — произнес Дардагентур, перехватив взгляд Акселя. «Его шум отвлекает». «Как скажете...» Помпилио спокойно улыбнулся, но помогать ирсийцу не стал. Ему было интересно, какой выход отыщет Крачин. — Как скажете, Аллакут. Аксель выбрал принятое в Химмельсгартне почтительное обращение старшей. Использовать традиционное мессер Аксель не хотел, называть Помпилио сеньором-командиром язык не поворачивался, а вот нейтральное Аллакут подошло как нельзя кстати. Заодно напомнила Адигену, что перед ним бомбальеро. — Хорошо, Аксель, пусть так. Это правильно и вежливо. Говорить «вы» и слышать в ответ «ты» было не очень приятно, ведь все знакомцы Крачина из числа Адигенов-бомбальеро держались с ним на равных. Однако Аксель понимал, что Дардагентур — случай особый, знаменитый на весь Герметикон выходец из старинной династии даров, командор астрологического флота Бомбадао, что тут добавишь? И пусть они были почти ровесниками, это ничего не меняло. Аксель признавал превосходство Адигена. — Как тебе закуски? Выше всяких похвал. Недостаток продовольствия, судя по всему, ощущали даже такие люди, как Дардагентур. Обед был приготовлен из морепродуктов, на которые еще не разозлившийся банир был щедр. Маринованный сонграбль, мельдь в белом вине, копченое филе мангеля. Блюда вкусные, но не самые изысканные. Немного овощей и мало хлеба. И именно скромность стола заставила Акселя произнести следующую фразу. «Не думал, что вы задержитесь на кордоне, Алакут. Тут становится опасно и...» «Голодно», — закончил Адиген. «Совершенно верно. Мне доводилось голодать, и, поверь на слово, сейчас в Унигарте все хорошо». «Легко, как о само собой разумеющемся», — произнес Дардагентур. «Здесь полно еды». «Ему? Голодать?» Крачин растерялся, но уже через мгновение вспомнил, что некоторые путешествия Помпилию даже сорвиголовы называли безрассудными, и понял, что Адиген не лжет и не рисуется. Ему доводилось голодать. Изнеженному сибариту, толстые пальцы которого унизаны перстнями. Аксель встречи принарядился, явился в голубом парадном мундире, правда, без орденов, а в до блеска начищенных ботинках и фуражке, которую пришлось оставить в холле. А вот Помпилио вышел на веранду по-домашнему. Тончайшая шелка сорочка с распахнутым воротом, легкие черные брюки и тоже черные тапочки с загнутыми носами. И тяжело опирался на отделанную золотом трость, которая сама по себе была достойна сокровищницы какого-нибудь владетельного Адигена. «Я не уезжаю, поскольку не завершил дела». Точно выверенная пауза. «А когда улетаешь ты?» «Я слышал, корпус эвакуируют». Официально об уходе ерсийцев еще не объявляли, однако Аксель знал, решение принято, и не был этому рад. «Я остаюсь», — медленно произнес он, выдавливая лимон на ломтик мангеля. «Почему?» «По личным мотивам». «Война не может быть личным делом», — удивился Адиген. Восклицание достигло цели. То, что казалось естественным в ночных размышлениях, неожиданно окрасилось в клоунский наряд. Прозвучало настолько глупо, что Аксель смущенно промямлил. «Долг». И признался себе, что Помпилио играючи, одной лишь интонацией, потряс сложнейшее умозаключение, которое обершармейстер по кирпичику складывал всю последнюю неделю. Не разрушил, но потряс. «Кстати, о долгах», — сменил тему Дардагентур. Он прекрасно понял замешательство ирсийца и великодушно дал ему время прийти в себя. «Теперь это переходит в твою собственность, Аксель. Вернешь, когда я расплачусь». Ошарашенный Крачин протянул руку, и Адиген вложил в его ладонь перстень с редким игуасским алмазом, в центре которого пряталась малюсенькая красная капелька. «Обязательство передается по наследству, так что ты или твои дети смогут прийти за долгом к моим потомкам». «В любое время?» «До тех пор, пока будет существовать семья Кахлис», — чуть напыщенно ответил Помпилио и снова помолчал. «Ты не против немного позаниматься после обеда?» «Что?» — вновь растерялся Аксель. — «Тебе нужно возвращать форму, а у меня как раз запланирована тренировка». — «Что я должен делать?» — Крачин посмотрел на замершего в 30 шагах Бамбадао. — «Иди вдоль мишеней, останавливаясь на секунду под каждой», — распорядился тот, продолжая стоять к Акселю спиной. Эрсиец тут же сделал первый шаг. Круглые цели были закреплены на воткнутых в землю шестах на уровне головы обершармейстера. Высота равная, а вот расстояние между шестами произвольное, поэтому Акселю и приходилось задерживаться, дать возможность Бамбадао испытать слух. Отойдя на 5 шагов от последней мишени, Крачин громко хлопнул в ладоши. Помпилио резко развернулся, вскинул улыбчивого ре, и 4 выстрела слились в единый грохот. В центре каждой мишени появилось по аккуратному круглому отверстию. «Кажется, ничего не пропустил», — произнес Дардагентур, снимая с глаз повязку. «Да», — подтвердил ирсиец, — «ничего». Он всегда мечтал стрелять так, ориентируясь на едва слышный шелест травы и шуршание одежды, на запах, на дыхание, и стрелять без промаха. Это и называется быть бомбадао. Нет, это называется хоэ-кунс. Что? В следующий миг Крачин понял, что, задумавшись, произнес последнюю фразу вслух и залился краской стыда. Извините. Да что же за день сегодня такой? Почему я постоянно в замешательстве? Это игра? Он специально так выстраивает беседу? С другой стороны, день выдался превосходный. После обеда они с Дардагентуром отправились в арсенал, где Аксель с благоговением изучил великолепную коллекцию изумительных бомбат Адигена. Бартоломео Дерга, бродяга из Листа, Арель Хансейский, список мастеров, чье оружие хранилось в арсенале, поражал воображение. 2 часа изучения оружия и разговоров об оружии, что может быть прекраснее? Только возможность опробовать бомбады в деле. Открытый тир был оборудован в западной части парка, именно в него отправились бомбальера из арсенала. «Нет ничего страшного в том, что ты не сразу постиг смысл высокого искусства», — произнес Дардагентур, внимательно глядя на смущенного эрсийца. «В свое время я тоже отправился в Химмельсгартен, обуянный желанием стать воином. Я восхищался меткостью бомбадао и завидовал им. Я хотел истреблять врагов с таким же мастерством. Я хотел убивать». Все хотят убивать, когда едут в Химмельсгартен. «Я мечтал защищать свою землю», — хрипло произнес Крачин. По губам Адигена скользнула легкая усмешка. «Именно это я и имел в виду». Помпилио отдал слуге бомбаду, принял в ответ трость и медленно пошел по уходящей к морю дорожке. А Акселю оставалось следовать за ним. «Тот, кто не избавляется от юношеских заблуждений, остается бомбини, в редчайших случаях талант позволяет стать бомбадиром, но не бомбадао». Пауза. «Талант без ума — ничто, а ум помогает понять простую, но невероятно сложную истину. Хоэ-кунс не является искусством боя. Само понятие насилия находится за пределами нашего мировоззрения». «Не является искусством боя?» — переспросил удивленный Аксель. Его обучение высокому искусству закончилось титулом бомбини, и эрсиец не особенно утруждал себя выслушиванием длинных философских монологов, которые учителя вели по вечерам. Аксель прибыл в Химмельсгартен, уже будучи военным, и точно знал, чему должен научиться. Неожиданно выяснилось, что он крепко ошибся. «Хоэ-кунс учит ставить перед собой цели и достигать их. Но в этом же заключается суть жизненного пути — ставить перед собой цели и достигать их. Таким образом, высокое искусство есть учение о жизни, а не о смерти, и уж ни в коем случае не является наставлением молодому стрелку. Что же касается гибели врага, она лишь элемент нашей жизни, мазок на огромной картине. Гибель врага — это побочный и не всегда приятный эффект достижения цели. «Я не понимаю», — признался Аксель. «Пусть вы отрицаете насилие, пусть оно находится за пределами вашего мировоззрения, если вам так нравится, но ведь вы потратили годы на жесточайшие тренировки, оружие стало частью вас, неужели вы не испытываете чувство гордости, достигая цели? Ведь смерть врага — это результат вашего труда, ваших усилий». «Все зависит от того, как враг стал твоим врагом. Иногда бывает так, что принесенное им горе не способно смыть даже кровь». Дардагентур остановился и, глядя на серый насупленный банир, произнес: «И еще важно, куда ты идешь». Опять загадка, но Адиген ответил на нее сразу же. «Моя нынешняя цель недостойна. Добрый Маркус не одобряет того, что я делаю. Но вот здесь...» — Помпилио прикоснулся к левой стороне груди. «Здесь очень сильно болит». Я знаю, что мертвые враги не смогут излечить меня. Но боль гонит вперед. Боль требует убивать. И я убиваю. Происходящее неправильно. Я зол. Я иду против заповедей. Я исказил насилием высокое искусство. Но не могу иначе. В конце концов, я человек. Почему Дардагентур выбрал на роль исповедника именно его? Почувствовал родственную душу Бомбальера? Почувствовал уважение к тому, кто спас его жизнь? Или же ему не с кем больше поговорить? У Крачина не было ответов на эти вопросы, зато он точно знал, что должен сказать. Искренность за искренность. «Я хочу остаться на Кордонии, поскольку понимаю, за что я тут сражаюсь. Меня тошнит от маршальских междоусобиц, от повстанцев, которые воюют только для того, чтобы воевать, и от всего дерьма, что творится на Эрсе. Но Эрси — моя родина. Я не хочу, чтобы ко мне домой пришла компания».